Запомни, орловские ребята. Так и знаешь-то вообще, что это за люди? Бунин и Лесков. Кратко оторвала я голову от тарелки. Правильно, похвалил меня Эдик. Во-вторых, мы лесники, люди благородного труда, древнейшей профессии человечества. В-третьих, мы командированные, ехидно вмешался черненький со смеющимися глазками мужичок. Молодец, Брагин, строго поддержал его Эдик. Поэтому в нашей партии налажен быт. Готовим вечером по очереди, и вас, Оля, ставим на полное довольствие. Утром легкий завтрак, обед, не обессудьте, у нас в лесу, зато вечером обильный ужин. Устроит вас, Ваше Величество, такой пансион? Мне стыдно, сказала я абсолютно бессовестным образом, придвигая к себе миску с кашей. Совестно и стыдно объедать орловских ребят, людей благородного труда и командированных. «Ничего не стыдно», — сказал Юрик, тот, что с казацкими усами. «Так и надо. А после ужина мы вас приглашаем на вечернее купание в Валдае». Весь день орловские проводили в лесу. Их группу перебросили в местный национальный парк, чтобы выполнить срочную работу. Они уезжали ранним утром на рафике, мотались по заповеднику, осматривали леса, озера и озерца, речки и родники, кормили оводов, отмечали больные деревья и планировали места возможных вырубок. Возвращались к вечеру. Как-то так вышло, что при общем внимании колонистов ко мне, Юрик, например, привозил мне из леса несколько редких жуков, а Брагин — грибы. Все-таки Эдик особенно выделялся своими ухаживаниями, за что и получил от товарищей кличку «Кавалер». Мне нравилось, что он любит меня, бескорыстно и беспритязательно, с тем упорством заблуждения, которое бывает у мужчин. Я была не его, он это знал, но он часто рассказывал мне о своей жизни, которую я уж теперь позабыла, а вот чувство его — веселой, глубокой любви ко мне, помню. Он любил меня так же, как я любила Валдай, утреннюю воду, над которой стоял пар. И казалось, что ты плаваешь в теплом, пахнущем всеми травами летнего поля, молоке. Вечерами мы сидели на ступеньках, иногда втроем. Я, Эдик и Юрка. Мне запомнилось, как Юрка говорил: «Сейчас в семьях рожают по одному ребенку, чтобы показать, мы, мол, не больные. Видите, ребеночка можем родить. Потому что если хочешь детей, то на одном не остановишься. Они как-то сами идут». А я говорила о том, как мне жаль леса и озера, и воды, и воздуха. И от того, что природа скудеет, мне становится больно жить. Валдай чистый, но рыбы в нем почти нет, а из леса пропал зверь, а мужчина, наверное, не хочет детей, потому что вокруг него нет озера с рыбой, а леса с птицей и зверьем. А так бы он все это обязательно захотел, а женщина подчинилась бы, куда она денется. И еще я говорила, что человечество погубит клоны со вставными органами, наполовину или полностью синтетическими. И в лесах в будущем тоже не спрячешься. Везде тебя настигнет радиация.